Глава 35. Дом и сад находились на самом краю пустынного, необжитого побережья, в одном дне пути к югу от Аргоса на Пелопоннесе, вне сферы влияния или власти Афин. Тишину нарушали только шум моря и перекличка редких птиц. В оливковых деревьях мирно стрекотали цикады, наслаждаясь полуденным солнцем. Ничего похожего на дорогу здесь не было. На краю владения Кимон спешился, бросил поводья на древний воротный столб и, вдохнув запах моря, огляделся. Теперь он понял, что могло привлечь сюда изгнанника. Чуть поодаль начинался пологий спуск к галечному берегу и голубой воде в вечной тени скал. На берегу лежала рыбацкая лодка с небольшой мачтой и свернутым парусом на выбеленном солнцем сиденье. Чтобы лодку не унесло штормом в море, ее привязали к железному столбику. Там же сохли растянутые на земле и прибитые колышками сети. Где-то у дома кудахтали куры. Все складывалось в картину счастливого, ухоженного и даже, возможно, любимого уголка. Кимон одобрительно кивнул. Его появление никто не заметил. «Эй, есть кто дома?» — позвал Кимон, подходя и останавливаясь у стены участка. Стена была невысокая, и он мог бы легко перешагнуть через нее, но с одной ее стороны лежал мир, а с другой — собственность Фемистокла. Вдоль одной стороны дома тянулись виноградные побеги с темно-зелеными листьями. Пока Кимон любовался виноградником, человек, который поливал и подрезал лозы, вышел на тропинку. Фемистокл вытер лоб тыльной стороной ладони и поставил на землю корзину, уже наполненную спелыми гроздьями. Увидев у ворот Кимона, он вовсе не обрадовался. Неподвижный, с серпом в руке, Фемистокл напоминал статую. Кимон терпеливо ждал, не предпринимая ничего, что могло быть воспринято как вызов. Он знал, что домочадцам нужно время, чтобы осознать присутствие незнакомца. День был жаркий, и он предположил, что кто-то из семьи спит или сидит в прохладной тени. Но теперь сонное место как будто оживало. В дверном проеме и в окне наверху замелькали локоны молодой женщины. Сам Фемистокл оставался на тропинке между своими детьми и человеком, которого когда-то называл другом. Не переступая стены, Кимон поднял руки, демонстрируя миролюбивые намерения, хотя на бедре у него висел меч, а из-за пояса выглядывал спартанский копис. Он проделал долгий путь, а одинокий человек всегда уязвим для воров и работорговцев. Фемистокл раздумывал, казалось, целую вечность, прежде чем жестом подозвал гостя ближе. Кимон ступил на территорию поместья и нетвердой походкой направился по дорожке к дому, но остановился, когда изгнанник поднял руку. «Ты мой гость!» — крикнул ему Фемистокл. «Если пришел убить меня, так и скажи!» Пока он говорил, двое молодых людей, похожих на отца, вышли из дома и встали позади него. Вместе они образовали грозное препятствие. Парни были вооружены и смотрели на чужака с нескрываемой враждебностью. Они не знали его. А вот Фемистокл заметно расслабился. «Даю тебе слово и клянусь честью отца», — сказал Кимон. «Я не опасен ни для тебя, ни для твоих близких». Он снова поднял руки в благодушном жесте. «Я принес новости от твоих друзей в Афинах». При упоминании о городе Фемистокл едва заметно прищурился. Вдалеке от сердца мира он прожил всего лишь год. Возможно, здесь, в тиши и заботах о винограднике, время тянулось медленнее. Кимон видел, что Фемистокл принял решение и невольно напрягся, когда тот негромко сказал что-то сыновьям. Они повернулись и вошли в дом. Фемистокл улыбнулся, приглашая гостя войти. «Прости за осторожность. Увидев тебя, не ожидал, что кто-нибудь из Афин пустится в такую дальнюю дорогу». Кимону пришлось пригнуться, чтобы пройти под притолокой. Внутри было заметно прохладнее. Истинная благодать после беспощадной жары снаружи. Ни жены, ни дочерей видно не было, и Кимон догадался, что они спрятались наверху. Ему даже показалось, что он слышит чей-то шепот. С ним остались только Фемистокл и один юноша. «Кимон, это Диокл, мой сын. Если передашь ему свое оружие, мне будет легче наслаждаться твоим обществом. Выбирать тебе. Не выпьешь ли вина? Угощайся. Здесь сыр и инжир. Почти готова тушеная рыба». Его сын протянул руку, открытой ладонью вверх, и Кимон притворно улыбнулся. Когда-то Фемистоклу приходилось доверять ему. Он предпочел бы не оставаться безоружным в доме с тремя мужчинами. С другой стороны, он все же был гостем. Кимон развязал пояс, положил на обращенную к нему ладонь меч и добавил сверху копис. «Ты теперь спартанец, раз носишь эту штуку?» — спросил, усмехнувшись, Фемистокл. «Они предложили мне быть их человеком в Афинах», — ответил Кимон. «И прислали вот это после того, как ты ушел». Фемистокл нахмурился. «Что по этому поводу сказал Ксантип? Или Аристид?» «Ничего, поскольку я их не спрашивал», — со сдержанным достоинством ответил Кимон. «Спарта — наш союзник, не забывай, как и Аргос, который дал тебе убежище». «Я встретил кое-кого из их людей, когда ездил туда с Ксантипом». Он замолчал. «Я пришел не для того, чтобы обсуждать это». «Тогда сядь и расскажи». Гости усадили на лавку за тяжелым деревянным столом, подняться из-за которого было совсем непросто. Фемистокл налил воды из кувшина, предложив Кимону умыться и вытереть лицо и руки чистой тряпицей. Потом он поставил на стол чашки и налил разбавленного водой вина, а Диокл принес блюдо с козьим сыром, оливками и хрустящим хлебом. Кимон склонил голову, и они с Фемистоклом помолились богине Деметре, поблагодарив ее за щедрость. Кимон провел в дороге несколько дней и довольствовался лишь сушеным мясом и фруктами. Теперь, пробуя все подряд хозяйские угощения, он особенно налегал на хлеб, утоляя голод. Фемистокл настаивал, чтобы он съел еще, и в конце концов они разделили трапезу. Завершив обед, Фемистокл выпрямился и положил руки на стол. Кимон благодарно кивнул. Правила вежливости были соблюдены. «У Аристида еще есть друзья среди эвпатридов. Во всех благородных семьях», — начал гость. «Я приехал по его просьбе. Он сам подтвердил это. Они собираются послать людей арестовать тебя». «В чем еще они могут обвинить меня сейчас? Неужели им мало того, что я в изгнании?» Кимон поморщился. Фемистокл жил с семьей в тишине и покое, и он знал, что вторгся в их мир, как нарушает гладь пруда, брошенный в воду камень. Ему очень не хотелось сообщать эту новость, но выбора не было. «Некоторые землевладельцы до сих пор винят тебя в своих потерях. Есть такой Тимодем, который даже имя твое слышать не может. Сразу багровеет». «Что, опять те обыски на причалах?» — рявкнул Фемистокл. «Отчасти», — махнул рукой Кимон. «Утверждает, что ты забрал у него личные вещи и оставил их себе». Кимон огляделся, словно ожидая увидеть золотые украшения, и вздохнул. «Думаю, дело связано с тем серебром из рудников в Лаврионе, которым ты расплатился с рабами, освобожденными Ксантипом. Говорят, это незаконно, потому что в тот момент они все еще были рабами». Кимон почувствовал, что краснеет от смущения. Все это больше напоминало преследование, а не правосудие. Он даже не мог поднять взгляд на Фемистокла. «Очевидно, они просто хотят меня сломать», — сказал изгнанник. Аристид говорил что-то в этом роде. Он посчитал, что может мне доверять, и послал предупредить тебя, прежде чем они придут. Это будут скифы, по меньшей мере десяток. Тебя задержат от имени собрания. «Если я пойду добровольно, они скажут, что я нарушил условия изгнания», — устало произнес Фемистокл. «А это карается смертью. Если же окажу сопротивление, меня просто убьют». Осушив кубок, Кимон заметил, что частички пыли въелись в его кожу, будто клеймо раба. Он скакал как сумасшедший, рискуя своей шеей на бездорожье, чтобы выиграть для Фемистокла время и сообщить новости, заставившие его устыдиться того, что он афинянин. «Надежда еще есть», — сказал Кимон. У тебя в Афинах союзники. Аристид, конечно, выступит за тебя. И Ксантип тоже. Хотя он болен уже несколько месяцев. Нет, — тихо произнес Фемистокл. Нет, теперь я и сам вижу. Они слишком многим мне обязаны, и поэтому всегда будут меня ненавидеть. Я даже не могу остаться и спокойно жить здесь. Им всегда будет мало. Он пребывал в задумчивости, а когда встряхнулся, глаза его прояснились, голос окреп. Протянув руку, он схватил гостя за запястье. «Прими мою благодарность, Кимон. Я знаю, твой отец, Мельтиад, гордился бы тобой». «Ты выступал на его похоронах», — сказал Кимон, «когда мир отвернулся от него. Я остаюсь твоим вечным должником». «И теперь весь мир отвернулся от меня», — горестно добавил Фемистокл. Поднявшись из-за стола, он принял оружие гостя из рук сына и передал Кимону. «Как дела в Афинах?» — внезапно и как будто с неохотой спросил Фемистокл. «Город растет и полон жизни. Эсхил написал новую пьесу о марафоне. Ты, конечно, в ней тоже присутствуешь». Фемистокл застонал. «С удовольствием бы на это посмотрел. Можно ли попросить переписчика прислать ее мне?» Кимон кивнул. «Я довольно хорошо его знаю. Думаю, он сделает мне такое одолжение». Он поднял ладони, останавливая протесты Фемистокла. «Пожалуйста, для меня это честь». Фемистокл с благодарностью взял его за руку. «Ты не представляешь, как мне приятно это слышать. Я не получаю здесь ничего. Ни пьес, ни стихов. Аполлон счел бы это место пустыней. Человеку нужно больше, чем только рыба и хлеб». Он замолчал, уставившись в невидимую даль, снова обдумывая доставленные Кимоном нерадостные вести. Гость пристегнул к поясу оружие и застыл в нерешительности. «Что ты теперь будешь делать?» — спросил Кимон, не услышавший чего-то важного. «То, что должен», — твердо ответил Фемистокл. «Как всегда, я сделаю то, что должен, чтобы выжить». Кимон вернулся к лошади, которую оставил у ворот. Кое-где на земле темнели уже подсыхающие на солнце лужицы. Пока он был в доме, животные напоили и почистили. Кимон огляделся, но не увидел никого, кто мог это сделать. Он был благодарен. А еще ему стало намного легче, потому что он выполнил поручение, передав возложенное на него бремя другому. Кимон уехал, и Фемистокл вернулся в тенистую прохладу дома. Дочери и сыновья спустились вниз, наполнив главную комнату жизнью и звуками. Его жена Никомаха уже была там, и ее глаза блестели от слез. Конечно, она все слышала. «Нам придется уехать отсюда», — сказала она. «После всего, что мы здесь сделали». «Боюсь, что так», — тихо ответил он. «Мне очень жаль. Мы прожили здесь счастливое время. Но если я уйду один, те, кого они пошлют за мной, могут выместить злобу на вас». «Куда мы отправимся теперь?» — спросил младший сын. Фемистокл взъерошил парню волосы. Он уже принял решение, хотя и не придумал, как лучше сказать об этом. «Вы сопроводите мать в безопасное место. Думаю, в Аргосе». Жена кивнула, и Фемистокл с облегчением вздохнул. Аргос находился всего в одном дне пути отсюда, и там их знали не очень хорошо. Он посмотрел на сыновей и дочерей. За прошедший год они провели вместе больше времени, чем за 10 предыдущих лет. И хотя в маленьком доме бывало тесно, он очень привязался ко всем. «А как же ты?» — спросила жена, которая хорошо его знала. Он улыбнулся и прижал ладонь к ее лицу. Никомахе нужны были его объятия, он чувствовал это. «Есть одно место, где мне могут быть рады. Место, недоступное для всех моих врагов. Я отправлюсь туда и посмотрю, стоит ли чего-нибудь мое имя. Если меня это устроит, я позову вас всех. и вы присоединитесь ко мне. Если нет, выжду год и найду вас в Аргасе». «Какое место недоступно для твоих врагов?» — спросила его дочь. Вместо него ответила мать, и ее глаза потемнели от печали. «Персия», — сказала Никомаха. Фемистокл кивнул. «А ну-ка все!» — хлопнул он в ладоши. Звук получился такой громкий и звонкий, что дочери вздрогнули. «Соберите все, с чем не можете расстаться. Возьмите двух мулов. Веселей, не стойте там, и хватит разговаривать. Ступайте!» Через несколько мгновений он остался наедине с женой, матерью примерно половины его детей. Никомаха бросилась в его объятия, поцеловала в щеку и прижалась лицом к его груди. «Мне так жаль!» — вздохнула она. «Люди должны воздвигать статуи тебе, а не...» «Я слышал, к Сантипу статую поставили», — сказал он, усмехнувшись. «Мне следовало догадаться, что просто так они меня не отпустят. В мгновение гениальности я совершил слишком много ошибок». Он усмехнулся про себя, но глаза остались серьезными. Дети уже проходили мимо, нагрузившись любимыми вещами. Он моргнул и вытер ладонью глаза. «Идите сюда, мои малыши, мои щенки! Я не смогу уйти, пока не буду уверен, что все вы в безопасности. Хочу увидеть вас на дороге в Аргас, вооруженных как гоплиты!» Он повернулся к жене, поцеловал ее в лоб и добавил, понизив голос. «Прежде чем отправлюсь просить персидского царя о милости и прощении». «Но если Ксеркс убьет тебя?» — спросила она. Фемистокл развел руками. «Тогда ты снова выйдешь замуж». Она хлопнула его по груди. Не потому что рассердилась, а потому что любила и переживала за него. Фемистокл нашел место на торговом корабле, направлявшемся из Аргасского залива на юг. Это было неуклюжее валкое судно с одним единственным большим парусом, столь же не похожее на знакомые ему военные корабли, как молот не похож на кинжал. Но оно могло вмещать большой груз и выдерживать шторм лучше, чем любая триера. Фемистокл спал под палубой вместе с командой и тысячей глиняных амфор с маслом и вином. В глубоком трюме копошились крысы, воздух был пропитан сыростью, но, по крайней мере, здесь была защита от морских брызг и ветра. Если кто-то из команды или капитан и узнал его, они ничего не сказали. С собой он взял лишь только меч, мешочек с серебром и вторую пару сандалий. Фемистокл никогда раньше не выходил в море с Пелопоннеса. Он опасался, что их остановит и обыщет какой-нибудь афинский военный корабль. Если бы кто-то приказал капитану спустить парус, он подчинился бы беспрекословно. Ничто не могло обогнать триеру в спокойном море. Фемистокл был осторожен и умышленно выбрал судно, идущее на восток. Он хотел держаться как можно дальше от афинских вод. Но когда ветер посвежел и сменился на южный, капитан свернул с первоначального курса. Теперь он крался вдоль греческого побережья, постоянно держа землю в поле зрения, как будто глубина внушала ему страх. Каждый день он проводил немало времени в маленьком святилище на палубе, где молился Посейдону. Фемистокл на этот счет никак не высказывался. Аргас держался в стороне во время войны и никого не поддерживал. Очевидное богатство и спокойная жизнь города были неприятны Фемистоклу. Аргас спасся благодаря усилиям Афин и Спарты, но сам ничем не пожертвовал. Когда корабль развернулся, Фемистокл посмотрел на кормчего. Двое из команды поправляли тяжелый сосновый рей, который удерживал парус. К нарастающему ужасу Фемистокла капитан явно направлялся в Пирей, к югу от Афин. Его как будто схватила ледяная рука. Вот как боги вмешиваются в людские жизни. Он не знал, как протестовать, чтобы не вызвать подозрения у капитана, который мог запросто высадить его на берег. Фемистокл сам восстановил этот порт. Тысячи рабов и свободных людей, трудившихся под его руководством, углубили бухту и построили новые причалы. готовые принять военный флот. После Саламина Пирей стал жизненно важным центром торговли для тысячи небольших городов и поселков на островах по всему Эгейскому морю. Даже когда корабль приблизился и грозовые тучи заволокли небо у него за спиной, Фемистокл поймал себя на том, что с гордостью наблюдает за оживленными толпами на набережных, которые он помогал создавать. Сейчас там переоборудовали три большие триеры, и деревянные поверхности блестели от свежего масла. К сожалению, это было также единственное место в мире, где Фемистокла узнали бы мгновенно и назвали настоящим именем, которое он не сказал капитану торгового судна. Держась за живот, он со стоном пересек палубу и спустился в трюм. Моряки боялись чумы так же сильно, как и все остальные, и вскоре капитан, получив сообщение о внезапной болезни пассажира, спустился посмотреть на беднягу своими глазами. Фемистокл знал, что идет по тонкой грани. Если обнаружатся признаки лихорадки, капитан выгонит его на тот самый причал, где ему никак нельзя появляться. Он протянул сухую, но горячую руку. Капитан пожал ее настороженно, но не отшатнулся в ужасе. «Мне сказали, ты заболел». «Старая рана», — ответил Фемистокл. «Я дрался при марафоне в фаланге, получил копьем в живот». Он тряхнул головой, как будто воспоминание до сих пор причиняло боль. «Временами беспокоит так, что не могу есть. Это пройдет. За меня не волнуйся, выживу. И до Ионического побережья, раз уж заплатил, обязательно доберусь». Капитан даже слегка смутился в ответ на колкость. «Мне придется попросить у тебя больше, если мы задержимся в порту. Пройдет шторм мимо или нет, кормить тебя все равно надо. И выносить ведро тоже. Серебряная монета в день, таким был уговор». Фемистоклу хотелось задушить этого вымогателя. Единственный корабль из Аргосского залива, маршрут которого не предусматривал заход в Афины, в этот самый момент пришвартовался в порту Пирея. И этот наглец требовал у него еще денег. Конечно, ни один афинянин не опустился бы до такого бесстыдства. Однако его позиция была даже слабее, чем представлял себе капитан. Они могли бы потребовать все до последнего обола и обе запасные сандалии, и ему все равно пришлось бы заплатить. Он постонал еще немного для приличия, потом сунул палец за щеку и достал серебряную драхму. Для работника плата за полдня. На монете красовалась сова Афины. Ну, конечно, в этот самый момент богиня потешалась над ним. «Вот, Куриос», — сказал Фемистокл и, поморщившись, протянул монету. «Надеюсь, этого хватит». Он закрыл глаза и тяжело осел. Капитан наклонился, приложил ладонь к его лбу и ответил. «На сегодня достаточно. Мы пополним запасы воды и возьмем свежих продуктов. Возможно, это облегчит твою боль. Мне нужно забрать груз в Ионии. Мы выйдем в море, как только пройдет шторм. Не беспокойся, я доставлю тебя туда». Похлопав страдальца по плечу, капитан поднялся на палубу, оставив постановающего Фемистокла в полумраке под палубой.